Молоденькая квакерша так и подпрыгнула на месте, громко захлопав ладоши, и два локона опять выбились у нее из-под квакерского чепчика на белую косынку. «Тише, дорогая, тише!» — мягко остановила ее Рахиль. «Посоветуй лучше, сказать ей об этом или повременить?» «Сейчас, сию же минуту, и не думай откладывать. Да будь это мой Джон, как бы я обрадовалась!» «Ты всю себя готова отдать любви к ближнему твоему», — сказал Симеон, сияющими глазами глядя на Руфь. «А как же может быть иначе? Для этого мы и созданы. Если бы я не любила Джона и нашего малыша, разве мое сердце могло бы посочувствовать этой женщине?» И Руфь обняла Рахиль. «Пойди с ней в спальню, а я присмотрю за жарким». Рахиль вернулась на кухню, где Элиза сидела за шитьем, и, закрыв дверь в маленькую спальню, сказала: «Поди сюда, дочь моя, мне надо поговорить с тобой». Кровь прилила к бледным щекам Элизы. Она поднялась, задрожав от предчувствия беды, и взглянула на Гарри. «Нет, нет», — воскликнула Руфь, кидаясь к ней, — «не бойся, Элиза, вести хорошие, иди, иди». Ласково подтолкнув Элизу к двери, она подхватила Гарри на руки и принялась целовать его. «Скоро увидишь своего отца, малыш. Понимаешь, твой отец приехал», — повторяла Руфь, глядевшему на нее во все глаза мальчику. А за дверью спальни происходила иная сцена. Рахиль Хеллидей привлекла к себе Элизу и сказала: «Дочка, Господь смилостивился над тобой. Твой муж порвал оковы рабства». Сердце у Элизы бурно заколотилось, она вспыхнула, потом побледнела, как полотно, и, чувствуя, что силы оставляют ее, опустилась на стул. «Мужайся, дитя мое», — сказала Рахиль, кладя руку ей на голову. «Он среди друзей, и сегодня ночью его приведут сюда». «Сегодня? Сегодня?» — повторяла Элиза, сама не понимая, что говорит. В голове у нее все спуталось, заволоклось туманом, и она потеряла сознание. Очнувшись, Элиза увидела, что лежит в постели, укрытая одеялом, а Руфь растирает ей руки камфоры. Она открыла глаза с ощущением блаженной истомы во всем теле, как человек, сбросивший с плеч тяжелый груз. Нервное напряжение, сковывавшее ее с первой минуты побега, теперь исчезло, и она наслаждалась непривычным чувством безмятежного покоя. Потом, все еще словно во сне, она увидела, как приотворилась дверь в соседнюю комнату, увидела там стол с белоснежной скатертью, накрытый к ужину, услышала сонливую песенку закипающего чайника. Руфь то и дело подходит к столу, ставит на него блюдо с пирогом, разное соленье, сует Гарри вкусные кусочки, гладит по голове, перебирает пальцами его длинные кудри. Рахиль, дородная, статная, останавливается у ее кровати, поправляет одеяло, подушки, и большие карие глаза этой женщины словно лучатся солнечным теплом. А вот муж Руфи. Руфь бросается ему навстречу, взволнованно шепчет что-то, показывая на ту комнату, где лежит она, Элиза. Потом все садятся за стол. Вон Руфь с малышом, вон Гарри на высоком стульчике под крылышком Рахили. До Элизы доносятся их негромкие голоса, мелодичный звон чайных ложек. Все это снова сливается с ее дремотой, и она погружается в такой глубокий сон, какого не знала после той страшной ночи, когда холодные звезды смотрели на нее, бежавшую из дома с сыном на руках. И во сне она видит перед собой чудесную страну, страну, полную мира и тишины, зеленеющие берега, сверкающие на солнце воды, островки, чей-то дом. Дружеские голоса говорят ей, что это ее дом, и она видит в нем своего ребенка, свободного и счастливого. Она слышит шаги мужа, все ближе, ближе, вот он обнимает ее. Она чувствует, как его слезы капают ей на лицо, и просыпается. Это не сон, на дворе уже давно стемнело, ребенок спокойно спит, у кровати горит свеча, а ее муж склонился над ней и рыдает, уткнувшись лицом в подушку. Веселая суета с самого утра поднялась в доме квакеров. мать встала чуть свет и занялась приготовлением завтрака, окруженная своими детьми, с которыми мы не успели вчера познакомить читателя, детьми, беспрекословно подчиняющимися ее ласковым словам.